Урок 183 на странице Куф Нун Бет. Гасулам, правая колонка, строчка 4. У нас мы не закончили гасулам предыдущего ота, и была причина, почему мы так не сделали. Потому что в конце вот этого в конце этого гасулама предыдущего ута он цитирует слова из уже из следующего ота, и теперь мы сможем вобрать и то, и другое в один от, в одном уроке. В эйн хапируш Кигагей шельма денуква. Мисалекет легамрей. Элаше гагей нихнаса бепнимию танукква бетмиру. Вегают деми нитгальта клапей хуц. И это не означает, что гей имени ма нуквы мисталек легамы совсем полностью исторгается, но что буква гей вводится во внутреннюю часть нуквы, в сокрытие, а юда от имени ми раскрывается вовне. Это, собственно говоря, что мы учили в две точки нуквы. Одна точка, которая связана с ми, с биной, а другая – это она сама. Убаофен зе шура шма кадиша де локим гамбазон. Шемпхинат шамай ваарец. И таким образом покоится имя, святое имя Элокима также в зон, что они аспект небеса, небес и земли. Амнам каин галаман шилобатагара. Вараца лагагбир. От ее, там стоит точка, убрать ее надо. Эйле шель бхинат ацмо леганот ацмо. Вегусот ваяком каин аль гевель ахив. Кигиким ацмо лемала башлита аль гами. Шегу гевель ахив. ואז נתגלו תקב האחוריים שלנו כבר שהיא ההידמה שהייתה בגניזו. והשם מי נסתלק מהדוקווה. ונמצא משום זה שגם נשמת הבל שהייתה נמשכת מהמי שלנו כבר. שגם היא נסתלקה למעלה. ועל כן ויהרגהו. Везе сот шаумера зогар. А, стоит точка. В 17-й строчке у нас после третьего слова стоит точка. Амнам каин. Вот теперь смотрел, как он там еще как рассказывает нам тонко об этом грехе. Причем этот грех, он общий. Он был родоначальником этого греха, но смотри, как это работает, как это механизм этого греха. Амнам каин, однако каин гэла ман, поднял ман, шлоба тагра не в чистоте, варацалэ гагбир, а их и желал победить, и желал того, чтобы буквы Эйлы его собственного аспекта победили. и чтобы наслаждаться для себя, ради себя. Гусот, и это суть стиха. Ваяком Каин, Яков поднялся на Гевеля, его брата. Именно слово «поднялся». Что это означает? Смотри, как это без языка совершенно невозможно ничего понять. Без святого языка Тору невозможно понять. Почему, говорит, он поднялся, Каин, на Гевеля, своего брата? Кигикимас мой, бо он поднял себя вверх. Властно поднял себя вверх над... С властью поднял себя вверх над ми. Что это Гевель, его брат. Вазнит Галу, и тогда раскрылись тут же Ахураим Нуквы. Что это Гей имени Ма, которая была в сокрытии. Ваше Миа, имя Ми, не стала Миа Нуква. Исторглась от Нуквы. В немцами Шумза. И получается из-за этого Шагам Нишмата Гевель, что также и душа Гевель, Шаита Нимшехет, которая притягивалась от Ми Нуквы, Шагам ей, что также и она не столька, лемала, что и она исторглась вверх. Валькен, и поэтому выгаргейгу, и он убил его. Везе сот шоумера Зогар, и это суть того, что говорит Зогар. А мы еще не читали мы. Везе сот шоумера Зогар. Башата декатель Каин, легевы выходы. Лагавы наших ле, нашины, кехивия, аенша. И это суть того, что говорит Зогар. Сколько говорит, показывает нам, где Бришит Бет. Башаата, он цитирует, в тот момент, когда Каин убил Гевеля и так далее. И он кусал его, то есть Гевеля, он кусал его своими зубами, как змей. Читай там. Ваину каналь. Я зугама динаха жгаита або. Умешум зега яро целега гбір. Отта атван де ейле. Улаватель это ми. Улахнио. Тахтава. Валькен гилага хураим шегем. Ма бануква. Вони стали камі мімена. Валькен парха нішмат гевель анім шехет мімена. Ви гаркею. Вайну, то есть, як сказано вище, к'язу гамади нахаш, іба нечистота змія, гайтабу була в ньому. Умешум зегая роце, и поэтому он желал того, чтобы победили буквы Эйле, Улеватель, и аннулировались, и чтобы аннулировать буквы Ми, Улгахнио, Тахтав, и чтобы его подчинить под себя. Валькен гила Ахураим, и поэтому раскрылись Ахураим, что они ма нуквы. Вони сталека ми, и исторглась ми из нее. Валькен парха, и поэтому улетучилась душа Гевеля, которая притягивается от нее. Вейгаргейгу, и он убил его. Вкайнат смош гу эйле. Нафаль Лершут Гаклипот Шегем Арка. Есть точка, есть 26-я, в конце я был, из нее сделал запятую лучше. Аникрет Бакатув Эрец Нот. Моше кату ваешев ба эрец нод. А Каин сам, что он эйле, упал на территорию клипот, что это арка, которая называется в стихе, я в стихе Торы, это называется эрец нод, дословно земля скитальца. Моше готов, как и написано в Торе, ваешев баэрец нод, и он поселился в стране нод. А нод переводится скитальц, скиталец. Следующий абзац. Везе шомер. Ара кефила дает капель михашуха у негура. И это что он Зогар говорит? Ара, земля, скажем, кефила, она удвоенная. Де ит капель, что она удвоена, состоит из двух частей, из хашуха, из тьмы и света. Вит тамантрин меманан. Есть там два назначенных, то есть два управляющих. Потому что двойная это земля. Поэтому два управляющих есть у нее. Двоеточие. Ки ор вехошех мешамшим шам барвувья бли техуми тухумин бейдеем. Митам шие шам шней мемоним ашультим бешаве альга арецасо. Айхат мемоне аля хошех вегу мешаре шам это хошех вашини мемоне аль гаор вегу мешаре шам аор. Ки ор ибо свет и тьма используется там в смешении, без раздельных зон между ними. Очень важно, смотри-ка, что он, как он нам описывает эту страну, куда попал, страну восприятия, куда попал Каин после его греха. То есть так он потом ощущал этот мир, он попал в это в мироощущение вот этого, вот такое, которое, вот то, что мы сейчас, то, что нам сейчас описывает. Земля одна, но в ней есть семь уровней. Понятно? То есть семь духовных уровней. И вот это уровень клипот, куда он попал. Это действительно и в наше время, в любое время это действительно. Вот идет человек, и никогда не знаешь, где он живет, в какой из семи земель он находится. То есть физически он здесь. Понятно? То же самое и Каин, и каиниты. Те, которые вышли из Каина, его потомки. Но их мировосприятие, откуда и как они привлекают свечение, и какое свечение, откуда, от клипот. Вот с какой этой зоны, с какой земли, из этих семи. Вот это и делает все различие. В этом все различие. И это по причине, еще раз, да, ибо свет и тьма используются там в смешении без раздельных зон между ними. Митам шие шам шней мемуним по причине, по той причине, что есть там два назначенных, которые управляют одинаково той страной, той землей. Один управляй, один назначенный над тьмой, Гумешарешам, и он правит там тьмой, а другой назначенный над светом, и он правит там светом. Это вот эти слова, это взяты уже из следующего ота. Поэтому я и соединил вот эту концовку, перенес на этот урок. Мы поднимаемся в текст самого Зогара от Куф Нун Далет. В ита мантрин миманан шлитин ди шлитин. Да бехашуха веда бенегура. Следующая страница Куф Нун Гимель. Витаман китруга дабада баша виш увиша ата. Динахит литаман каин. Иштатфу дабада вишталиму кехада точка. Викула хазы. Дейнон тольдот декаин. Вальда. Инон батрин. Следующая страница Куфнун Далет. Решин. Китарин Хейван. Бар декад гагу негура шалит. Нацах дилей. Винацах аль ахра. Точка. Вальдает калилу. Ди бахашуха бенегура вагаве хад. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Куф нун бет. Гасулам, правая колонка. Ссылка буквы куф нун далет. Витаман трин вихуле. Двоеточие. Вешам шнайм муним шлетим. А шультим зе бахошех ве зе бахор. Ваю анинім зе эдзе. Есть там два назначенных, управляющих, которые управляют. Один тьмой, а другой светом. И они обвиняли друг друга. У вашааше ярад шама каин нитхабру зе базе. Внишламу яхат. А в тот момент, когда спустился туда Каин, они соединились друг с другом и стали полностью едины. Уреу, левая колонка, Гакуль. Шаем толдот Каин, и все видели, что они потомки Каина. Валькен шней рашим лагем, к шней нахашим хуц, мибает шиото амумуне шаляор шолет, вагуменацеяхаль шило, дайну альгаор, гуменацеяхаль гаахер. Продолжаем дайну. Там точки нужно убрать, четвертая строчка. Аль-Гамемуне, Шааля-Хошах. Есть точка. Аль-Кен, поэтому, Шнера-Шилаем. У них две головы, то есть двуголовые. Как две, как два змея. За исключением во время, когда тот назначенный, что над светом, что, когда он властвует, он побеждает, он на своем, он побеждает на своем, то есть, что значит на своем, да, и то есть на свете, то есть, когда свет его, его аспект, свет побеждает. У Манацеях Аляхер и побеждает другого, то есть назначенного над тьмой. Улафихах нехвалу там шабахошах, паотам шабаор ваю эхат. И поэтому соединились те, что в тьме, с теми, что в свете, и стали одним. Следующий абзац. Это у нас перевод этого ота с очень с небольшими вставками, пояснениями иудашлы. Бьюра дворим обихды лагавинсе црихим лагамик йотер бьян кайн вагэвэ. Пояснение слов. А для того, чтобы понять это, необходимо углубиться более в аспект Каина и Гевеля. Укварнит Баэр. Бейцият шма кадиша да илоким. Ашет хила олот атван эйле. Умитхаброт бы ми бифхинат сатим ды бишма. Мидам гаютан мехосрей хасади. Вакодеш шагу хохма. Айно яхоль лейт лабеш пагем бли лавуш шель хасади. Вегем алькен стумин бишма де элоким. Точка. У Хварнит Байре уже объяснено выше, в оте Юд Далет. Ваеция при в аспекте выхода, появления святого имени Элоким. Ашартхила, что сначала поднимаются буквы Эйлы. Сейчас опять говорит нам этот механизм. Что сначала поднимаются буквы Эйлы и связываются, соединяются с Ми в аспекте Сатим Бишма, в аспекте сокрыт в имени. Митам Гютан, так как у них недостает хасадин. Ваакодеш у хохма асвяту, а кодеш, имя кодеш, так? Шма кадиша, святое имя. А вот кодеш, то есть святое, что это хохма, а ино яхулейт лабеш не может одеться в них без одеяния хасадим. Ваямалькенстуми, поэтому они сокрытые в имени Элоким. Вахарках. Насазивук бет бами лэмших хасадим. Ашарата митлабешена хохма бахасадим вишталим шмады Элоким. А затем сделался зивук, произошел зивук, второй зивук в ми для притягивания хасадим. А шарата, что теперь одевается хохма в хасадим и становится полным, совершенным имя Элоким. Ваше году в шам шигусот ми бара эйл. Ки бара негура ленегуре, дайну лавуш якар дехасадим. Вейт лабеш богу, вейт хабру эйлы бами, вейт шталим айлоким. Ухмоша готовшам, и как там сказано или написано, что суть ми, что это суть ми бара эйлы. Да? Обычно переводят это, кто создал эти. А ми, именно ми создала эйлы. Ки бара, ибо создал свет для света. То есть, дорогое одеяние хасадим, и оделся в них и соединились Эйли с Ми, и стало полным, совершенным имя Элоким. Вапирушгу ки бами шагубина. Ешгар аникраот абавима алай. Вен ниткану басот авира дахья. Басот хафец хеседгу. Вейнан мекаблот хохма. Точка. Вапирушу, а пояснение, а объяснение в том, что в ми, что это бина, есть гар, который называется высшие абавыима, и они установлены в сути авирадахья, тонкого воздуха. В сути, желает, он желает хафец хеседу, желает хеседа он. В эйнан мекаблот хохма, и они не получают хохмы. Хохму. Варак зад дыми, а не кроот ишсуд. Ген, а мекаблот хохма. И только семь нижних ми, которые называются ишсуд, они получающие хохму. Валахен батхилат алият атванде эйле леми, генолот лезадыми, а мекаблот хохма. И поэтому в начале подъема букв эйле к ми они поднимаются к зад, к семи нижним ми, которые получают хохму. В азген стумот бишмада элоким канал, и тогда они сокрытые в имени Элоким, как сказано выше. Эла ахар зена сазивуга бет декар дыми, шеген авира дахья, вен машпиот алавуш айкар денагир ле эйле. Вазни шламу бишмакадиша элоким. Эла, но затем произошел зивук, второй зивук, гар имени Ми, что это авирадахья, что это тонкий авир, тонкий воздух. Ген машпиот, они дают дорогое одеяние, которое, то есть хасадим, которое светит к эйле. Вазни шламу, и тогда завершается, делается совершенным, становится совершенным в имени, в святом имени, становится совершенным в святом имени Элоким. Следующий абзац. Ванишмат Каин, это он дал нам сейчас этот механизм, как это в святости происходит, вот такой тикун. А теперь ванишмат Каин, айтами финат эйле, баот шаген сатим бишма, валькенак душа шигия хохма, айта стума лава, митам хисарон лавужда хасадим. А душа Каина была из аспекта эйле, баот, когда она еще, баот шаген, когда эти буквы эйлы еще сатим бишма, сокрытые в имени. То есть без хасадим. Валькенак душа, и поэтому святость, что это хохма, айта стума была сокрыта над ними. Митаам по причине недостачи одеяния хасадим. Вейней лодай шелогая ламан, лямших гамиды хасадим. Эла отша раца лямших хохма мифинат абавыима алаин. Увазе гарагета эвель, кигела хораем денуква дезеиран пин каналь. И вейней, вот, не только что он не поднял ман для того, чтобы привлечь ми со светом, света Хасадим, но он еще вдобавок, он еще желал притянуть хохму от аспекта высших Абавыима. И этим самым он убил брата, убил Гевеля. Кигела, ибо раскрылись Ахораим нуквы Зейранпина, как сказано выше. Вугуват смоги пильный шмато леклипо чоген эйле. И он сам привел к падению своей души, его души, к клипот, что они эйлы. Почему же эйлы клипот? Есть, мы знаем, что есть одно против другого создал Творец. Сейчас мы увидим. Вот это ведь, что вот это вот учит Зоар. Вот это вот то, что я искал. Я ходил по этим продержал и по этим всем известным равам, которые в это время еще живут еще. Я говорил им, они говорят, что ты хочешь? Я говорю, я хочу очиститься. Они смотрели на меня, как на идиота. Что значит очиститься? Мы евреи, мы чистые, мы... изучай Талмуд, изучай это, чтобы ты знал. И вот и все, и больше ничего. А что значит очиститься? Что это очиститься? Не понимаю, это совершенно нет. Я не знал, что я знал, что должно быть это знание. Знание самого Творца через Ешу. Вот это я нашел в Зогаре. И Эцхаим, который на базе Зогара построен. И вот с этим меня обязали, теперь я это с радостью тоже делаю, но меня обязали обратиться к тем, кто уже созрел для этого, и кто также желает очищения и духовного возвышения. И оно гарантировано каждому. Независимо от его интеллекта, от его положения, от его социального положения, от его финансового положения, от его ситуации в его жизни, что у него произошло и что у него, и как у него, каждому это доступно. Вот это уже, это именно это и указывает, это и есть подтверждение, что это чисто божественное. Шамаком клипот эйле у баарка, что место, ибо место клипот, этих клипот, оно в арка. Вейнян бет мемуним, следующая страница Асулам, правая колонка, Ашер Шам. Мифхинада эйлы деклипот. Кизелу мадзе асайло кин. О, это он много подчеркивает нам. Смотри внимательно. Это никогда нельзя забывать. Шамаком дальше говорит. А аспект двух назначенных над этой страной, над этой землей арка. Один над светом, один над тьмой. Которую, что мы изучали сегодня. Правая колонка, следующая страница, Куф Нун Гимель. Которые там, эти назначенных, которые там, это из аспекта Эйле Клипот. Кизело Мадзе Асай Луким, ибо одно против другого сделал Луким. Кинит Баэр Лаэль, Шабануква Еша Хораим Дема Бегенизо. Уфхинат Ми Бит Галья. Вас ехала лагир эльны шамот бы шмака диша дейлоким. Батахли дошли ему, и вспомним опять два пункта, две точки в Малхут. Да? Малхут сама она, а здесь это она у нас имя Эмма, здесь у нас соотносится с этим, с именем Ма, и Малхут, которое соединяется с Биной, а это здесь у нас имя Ми. То есть Малхут, которое соединяется с именем Ми. Кенитбаэр Лаэли Бавыша было объяснено, что в Нукве есть Ахораим Дыма в сокрытии и аспект Ми в раскрытии. Ну, что всегда мы учили, да, о двух точках, что аспект Ми, которая, то есть точка, которая, точка Малхут, которая соединяется, или Нуквы, которая соединяется с Биной, ее надо раскрыть. Она должна быть раскрыта вовне. А точка, сама точка Нуквы, которая вот это, имя, здесь имя Ма, она должна быть сокрыта. Вот это и мы здесь тоже, даже тот же аспект. Ваз Йогола, и тогда она может светить душам в святом имени Элоким, в полном совершенстве. Киаза хохма де атван эйле шикиблу мизадыми митлапшот бахасадим де гардыми венеглаш ма кадиш. Ибо тогда хохма букв эйле, которые получили от семи нижних имени Ми, одевается в хасадим. В хасадим гар де Ми. И раскрывается святое имя. Амлам беситра ахра. Это в святости, да? Амнам беситра ахра шеколи никатан. Гу. Миахураем дик душа. Шигу ма нимцаот баген атван эйле бабет ликуим. Алеф. Шоэн мехосрэй хасадим лигамры. Бет. Идем дальше. Ки афилу шахохма шаба эйле эйна ихула литла бешам михамат хисарона хасадим деми. Валькен ген шуйот бахошах вело баор. Кинит Баэрла Эль. А это дальше мы посмотрим. Амнам, однако. Баситра Ахра, однако, в ситре Ахра. Да, в нечистых силах. Шоколи Никатан и что все их присасывание, все их, лучше сказать, все их все их питание через присасывание, оно от Ахораим святости, что это имя Ма. Немцеот Баген находится у них буквы Эйле в двух ликуим. Ликуим это, можно сказать, двух недостачах или дословно еще течах. Все это, видишь, течь. Где есть течь, вот это, там, значит, это внутренняя течь у человека. Вот там есть место его клипот. Первая течь или недостача. Шеген, что они, эти клипот, они, им не достает полностью, у них нет полностью, не достает им полностью хасадим. Вторая течь, скажем, это киафилу ша хохма, что даже если хохма, что в эйле, эйна ихула не может одеться там из-за недостачи хасадим имени Ми. Валькен, и поэтому гена шуют, они покоятся в темноте и не в свете. Вегу газахарды эйлы деклипа. К Кекилим шелохем килим ди хохма шехем эйле. Аваль рейкани ми хохма ми таам хосер хасадим ди ми. Бауфен шекуло хошах. Ген ми хохма ве ген ми хасадим. Потрясающе, что он сейчас рассказывает нам о этих нечистых силах, которые также построены как и по структуре, как и мужское и женское святости. Также и здесь есть мужское и женское. И вот из Брит-Хадаша абсолютно ничего нельзя, слушай внимательно, из Брит-Хадаша абсолютно ничего нельзя понять о механизме, вообще о построении, о строении нечистых сил. И о механизме их работ, их функционирования. Да, несмотря на то, что великий божественный Иешуа, который сын Творца и наш Спаситель, что несмотря на то, что он все рассказал и все знал, как с ними обращаться, но механизма он не дал, потому что не бывает, в святости у нас нет повторений. Что он пришел, и он сказал, и потом еще кто-то что-то повторил и что-то добавил. Он сказал на том первозданном уровне, который был тогда. И тогда, а затем должно было бы его имя еще спуститься, то есть свет должен был спуститься в Келим, которые еще не были тогда готовы к следующему раскрытию, следующего уровня. Должно все еще было быть Моше, Шимон Бар-Йохай, или затем лишь Ари. Вот это здесь, в Зогаре, вот здесь мы видим, удает нам здесь сам механизм, саму структуру святости и клипот, и механизмы их функционирования и взаимоотношений. В его Захаре это мужское и букв Эйле клипы. Yeah, мужское Эйле, имя, мужское букв Эйле клипы. Киакилим шло, ибо его килим мужского клипы. Ибо его килим, они килим хохмы, что они эйлы. А вальрейканим, но они пустые, они опустошены от хохмы. То есть нет в них хохмы. Метам хосер хасадим, по причине недостачи, нехватки, недостачи, что нет там недостачи хасадим имени ми. Баофен таким образом, что все темнота, тьма. Ген и хохма, как тьма от хохмы, то есть нет хохмы, тьма, что нет хохмы и нет хасадим. Аваль маалато гдола бакоха килим шело, ше маюры уим ли хохма. Им гая эфшар ло лекабел лавуш на хасадим. Однако, смотри внимательно, но его его возвышенность, она очень большая в силу его килим, что они были пригодны для хохмы, если бы можно было ему получить, если бы он мог получить одеяние хасадим. Ванук вашеле эйле деклипа, имя хораем шеля мадену кодик душа, Ши кли шель хасадим, аваль мы поклипа, и пгума мы оде. Ши шореш де пруда, а мы заефет бишма де малка. Вешла гарбе шимот, шимот атум а, лефига килькулим шила. А мне мешла не гура де дакик, микога килим шила шагем, мяхораем де машагем бешорашам. Килим де хасадим. Ануква эйле клипы. Она из Ахораим имени Маануквы, святости. Что это, что ее кли, что это кли хасадим. А вальба клипа, но в клипе она весьма ущербна, не ущербна, она весьма дефектна. Шиги и шорош, что ведь она корень разделения, пейруда, корень разделения амизаефет, которая фальсифицирует имя царя. Ваешла гарбе шемот атума, есть у нее много имен нечистоты, нечистых имен, можно сказать. Лефия Киркулин, в соответствии с ее, с теми ущербами, которые есть в ней. Амнам ешла негура, однако есть в ней, смотри внимательно, однако есть в ней тонкая негура, тонкое свечение, то есть маленькое свечение, лучше сказать. Микоха келим в силу силы и силы ее келим, что они из Ахораим и Минима, что они в своем корне келим хасадим. В этой да. Шейла Захарва Никейва, де Эйла де Клипа. Гэм бета мамуним шабаэрец арка, двоеточие. А Захаргу амамуне аля хошах. Ваны кейва ги амамуне амамуна аля ор ашер шам. Вот и да, и знай, что эти мужское и женское букв эйле, клипы, они два назначенных, что управляющих, два назначенных, что в земле арка, двоеточие, мужское, оно назначенное над тьмой. Да, мы бы подумали наоборот, но видишь как, там наоборот все. Клипот наоборот. Мужское, оно назначенное над клипу, над, извиняюсь, мужское, оно назначенное над тьмой, а женское, оно назначенное над светом, что там. Валькен гэм мэкатри гим зэла зэ, гэтам гафухим зэм зэ. Кя захар лихёт бо гакилим рэйка рэйким. Дэхохма, дэатван эйлэ, мятван эйлэ. Ху сонэ лэкох азиюв вапируда. Шиеш бакелим дин вуквашилу, вагу бохер, йотер бахоших шибу. Вальки, они поэтому, гэмы катригим зэлэзэ, они обвиняют друг друга. Легетамахов гафухим зэмэзэ, ибо они противоположны друг другу. И то же самое... Я вставлю здесь что-то, что очень важно. То же самое и в нашем мире. Как только мужское и женское, и даже в пара мужская и женская, то есть в двух телах, которые, когда они друг друга обвиняют, ясно, что должно быть ясно, что это они тогда в этот момент привлекают от ситры ахры. И поэтому они себя и ведут в соответствии с теми, от кого они привлекают свет. И тогда, собственно говоря, они уже привлекают от, даже, как сказать, может, даже больше, что они в этот момент, когда они обвиняют друг друга, муж и жена, когда обвиняют друг друга, все ясно, что они уже живут, собственно говоря, в земле арка. Их восприятие от земли арка. Вальки, они поэтому еще раз. Гемы, катригим, зелазе, они обвиняют друг друга, так как они противоположны друг другу. Я Захар легиото, ибо мужское, легиот Бога килим, так как у него килим пустые от хохмы, то есть опустошенные от хохмы, нет в них хохмы. Хохмы из букв Эйлы. Гусоне, он ненавидит силу фальши и разделения, которое есть в килим его нуквы. Бог Эр-Ютер, и он более, больше выбирает, желает, выбирает его свой, свою тьму. Ванеки ваши ешла негирода кик мехасадим. Айна хошекет клаль ба ор хохма. Умиколь шекен лехошах де Захар. Фалькен макатрегет бо. Убохер уборахат мимен. Потрясающе, потрясающе. А женское, что есть у нее небольшое свечение, хасадим, Эйна хошекет клаль совершенно не желает свечения света хохмы. И тем более тьмы мужского. И поэтому она обвиняет его и убегает от него. Везешомер. Трин миманан шлитин. Ди шлитин да, бер хашуха веда, бенегура ветаман китруга, дабы, дабы, да. Если я вижу последние строчки, сороковой, второе слово ставит бара, но это должно быть б, да. Бет, бет, и вместо реш должно быть далет. Кеа Захар шолет бахошех вануква, следующая страница, извиняюсь, левая колонка, баор, вэгамикат, бекатрагин, висон им зе эдзе. Возвращаемся на правую колонку. Везешомер, это что он говорит, Зохар. Два назначенных, которые управляют. Они управляющие, что один управляет в тьмой, а другой светом. И там они обвиняют друг друга. Я Захар шолет бахошек, ибо мужское правит тьмой. Ванна Кива, женская левая колонка, светом. Вега Мекатриг, Мекатригин, и они обвиняют и ненавидят друг друга. Умитох шагем нефрадим замизе, и нам юхолим лейт пашет клаль, вейн магем кох лазик. А так как они отделены друг от друга и не могут совершенно не могут распространяться, то нет в них и силы наносить ущерб.